а еще и необходимость обязательной исповеди перед причащением. Опять-таки, если мирянин приступает к таинствам покаяния и причащения редко, тогда эта необходимость очевидна, но если он живет стабильной церковной жизнью, постоянно следит за мыслями и чувствами, старается исполнять заповеди Божьи, не совершает серьезных грехов, то порой такому мирянину приходится просто вымучивать из себя хоть что-нибудь, в чем можно было бы поисповедаться, стоя у аналоя с крестом и Евангелием, только для того, чтобы над ним прочитали разрешительную молитву и допустили к причастию. Таким образом, происходит профанация таинства покаяния. Оно из сокровенного, преображающего душу действия, происходящего в сердце христианина, превращается в очередную отмечаловку, в «так положено». А ведь апостол Павел пишет в послании к коринфянам: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сий». То есть христианин сам является главным цензором своей души, опираясь на совесть и заповеди Божьи. И современный греческий богослов, архимандрит Даниил Аэраксис, говорит апостолу: «Если верующий имеет благословение от духовника на частое, каждое воскресенье, причащение, пусть исследует свою совесть. Если она не обличает его в тяжких грехах, тогда пусть переходит к подготовке к божественному причастию. Нет необходимости исповедаться перед каждым причастием». То есть потребность в исповеди перед причастием должна определяться не обязаловкой, а совестью самого христианина и благословением его духовника. Тогда я начал размышлять, а ведь мы, священнослужители, причащаемся за каждой божественной литургией, которую совершаем, исповедуемся по потребности души настолько часто, насколько сами считаем необходимым, постимся только в среду, пятницу и в многодневные посты. Так почему же мы тогда возлагаем на мирян те самые бремена неудобоносимые, о которых говорил Спаситель книжникам и фарисеям, причем такие, которых не носим сами? Не становимся ли мы теми, к кому обращались слова Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете»? А чем мы, пастыри, принципиально отличаемся от мирян? Только правом учить в церкви и властью совершать священнодействие силою божественной благодати, данной нам при рукоположении. И все. В остальном мы ничем не святее мирян, тем более настолько, чтобы нам можно было допускать себе то, чего мы не допускаем мирянам. Заинтересовавшись практикой причащения в других православных церквах, в частности греческой, я увидел, что благочестивые верующие люди в Греции могут причащаться каждое воскресенье, исповедуясь только тогда, когда к этому их подталкивает собственная совесть. Постятся они в среду, пятницу и большие посты. Перед причастием соблюдают лишь обычный евхаристический пост с полуночи и до причащения. Подобная практика имеет место отчасти и у сербов, и у болгар, и в других православных церквах. Тогда я начал искать ответы на свои вопросы о взаимосвязи исповеди, поста и причащения и о чистоте принятия мирянами святых тайн у святых отцов. Господь послал мне прекрасные исследования на эту тему, книгу преподобного Никодима Святогорца и святителя Макария Коринфянского под названием «Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении святых христовых тайн», в которой эти засвидетельственные благодатными дарами отцы на основании святоотеческого предания обосновывают необходимость для христианина, желающего иметь благодатную жизнь во Христе, частого причащения тела и крови Христовых. Причем в своем исследовании преподобный Никодим и святитель Макарий опираются на мнение таких несомненных духовных авторитетов, как Иоанн Златоустый, Василий Великий, Григорий Богослов, Кирилл Александрийский, Симеон Солунский, Николай Кавасила, Ефрем Сирин и множество других богоносных отцов, которые все как один утверждают необходимость, возможно, более частого причащения святых тайн для христиан. Укрепившись авторитетным мнением святых отцов по вопросу о чистоте причащения для мирян, я благословился у своего епархиального архиерея выступить на эту тему на епархиальном собрании духовенства, Что там было? После моего достаточно спокойного в эмоциональном отношении выступления просто поднялась буря. Многие, в большинстве своем молодые священники, горячо поддержали меня, но немалое количество отцов заняло и резко отрицательную позицию, приводя аргументы от «из-за частого причащения у мирян теряется благоговение к святыне» и до «тебе что, отец, больше всех надо? Благочинный рвешься?» «А как воспринял твое выступление владыка?» — поинтересовался папа Герасим. «На удивление спокойно», — ответил Флавиан. Владыка выслушал мнение всех выступавших, а потом объявил: «Отцы, до тех пор, пока данный вопрос не изучен священноначалием, и по нему нам не прислана рекомендация от Священного Синода и Святейшего Патриарха, благословляю всем настоятелям определять чистоту причащения своей паствы в соответствии с собственной пастырской совестью. Не препятствуйте желающим причащаться часто, но и не гоните это делать насильно. Обращайте внимание на внутреннюю готовность конкретного человека приступать к святыне тела и крови, также и с исповедью. Определяйте сами, кому она перед причащением необходима, а кого можно допустить к причастию и без исповеди. Вы должны лучше знать своих прихожан. А всем вам, отцы, я рекомендую ознакомиться с теми творениями святых отцов, на которые ссылается отец Флавиан в своем докладе. Может быть, кто-то из вас и найдет в них для себя что-нибудь полезное. На том и порешили пока». «Ну что ж, мудрый у вас владыка», — покачал головой старец. «Мудрый отче, он уже старенький, в гонениях за веру пострадал, в лагерях сидел и ко всем священникам очень доброжелательно относится. Так в чем вопрос-то, Флавианушка?» — поднял голову папа Герасим. «Да вот смущают меня помыслы, отче. Не зря ли я всю эту бучу поднял? Ведь получилось, что я священников между собой столкнул, в искушение многих ввел. А тут еще перед отъездом сюда из соседней епархии звонили. Приглашают выступить на эту же тему на каком-то пастырском семинаре. Может, мне надо было сидеть тихонько у себя на приходе, вести доверенную Богом паству, как совесть подсказывает, и не высовываться со своими мнениями на широкую аудиторию?» «Ну вот», — улыбнулся старец, «мы тут у себя маленькое царство Божье будем строить в отдельно взятом приходе, а другие пусть сами, как хотят. Все тело болеет, а мы только свой мизинчик лечить будем». «Нет, отче, гони эти помыслы, а не от лукавого. Христос не побоялся сказать: не мир пришел я принести, но меч. И апостолы не побоялись проповедовать Христа распятого для иудеев соблазн и для эллинов безумие, и стал для кого-либо искушением. Вот и ты, отченька, не бойся, что о тебе кто-то искусится. Бойся промолчать там, где молчать нельзя. Молчанием предается Бог». «Ты прав. Без причащения тела и крови крестовых тело церкви не может нормально существовать, как и любое живое тело при нарушении кровоснабжения. Тут на Святой Горе большинство монахов причащается 4 раза в неделю, а есть кто и чаще. Время сейчас такое, что если христиане не будут часто причащаться, не будет у них и сил противостоять врагу-дьяволу, который все лютее на овец Христовых нападает, чувствуя, что времена его власти к концу подходят. Будет он еще и лютее нападать. Потому мы, воины Христовы, должны каждый тем оружием, что ему Христос даровал, молитвой ли, словом ли, пастырским служением, не щадя себя, воинствовать, не оглядываясь, соблазнится ли кто о нас. Вот и ты воинствуй, отче, призывай чад церковных к теснейшему соединению со Христом в его святых тайнах и через то к спасению, где и как можешь. Ты и сам спасен будешь. Леша вон, тебе помощником будет. Верно, Лешенька?» Старец повернул голову в мою сторону. «Да, отче, как благословите!» От неожиданности подпрыгнул я, загремев сиденьем стасидии. «Ты, Лешенька, запомни получше все то, о чем мы тут с батюшкой твоим говорили. Раз уж привел тебя Господь услышать, ну и запиши потом». Снаружи раздался стук Талантоса на повечерие.